100-ваттная лампочка под трехметровым потолком вспыхнула. Беспорядочные смехохуечки оборвались. Мудрецкий стал у двери, не решаясь пройти. — Я ваш новый командир. Неладно скроенный очкарик старался рассмотреть лица лежащих под одеялами. — Поэтому прошу больше громко не смеяться и не драться. Вы должны себя вести хорошо, чтобы не подводить друг друга, а теперь и меня. Он снова нажал на кнопку выключателя. Лейтенант не уходил, стоял и слушал, как время от времени поскрипывают койки. Ошалевшая от такого обращения братья не знала, что и сдерзнуть. «Спокойной ночи», — пожелал Мудрецкий и вышел. Ему удалось дойти до входной двери, прежде чем его нагнал тайфун молодецкого ржания. А он не вернулся. Ему хотелось просто как можно быстрее уйти из казармы. Как он будет служить дальше, командуя этой кодлой, лейтенант Юра себе не представлял. Работа в парке спасла Витька Резинкина от агапа и кикимора, изнывающих от последних недель службы. На следующий день сержант вернул его удар под глаз, но больше не бил. Времени не было. Проявив себя нужным запахом, Витек зацепился за механиков и по некой негласной договоренности между дедами стал ходить под Батраковым и Петрушевским. Его даже не поднимали ночью качаться, но в благодарность за это ему приходилось выполнять самую грязную работу в парке. Убирать вечером бокс после работы, складывать инструмент, выметать грязь. Но он не выл, могло быть и хуже. Ему никто не говорил об этом, он просто знал. Горькая левомицетиновая отрыжка выбила слезы. Фрол сплюнул, вылезая из доставившего их УАЗика. Долго ехать не пришлось. Полтора часа, и они на месте. Судя по тому, что путь-дорога отличалась отвратительностью, привезли их в такое место, где гости — редкость. Поэтому им всегда рады. Обстановочка так себе. Плац, штаб, казарма, столовка. Все маленькое, даже вертится слово «уютное». Командир третьей роты, капитан Паркин Максим Михайлович, сидел за своим столом в коптерке, громко именуемом штабом роты, и курил. «Вкусно кушать любим?» — спросил он, никому из двоих прибывших солдат не обращаясь и продолжая листать Лехин военный билет. Вояки молчали. Фрол не на шутку перепугался, когда речь зашла о дисбате. Истории, что приходили оттуда, были одна другой ужаснее. Могут и посадить за взлом гаража и воровство. Простаков, кажется, тоже понял. Пронесло. И в прямом, и в переносном смысле. Всю жизнь так не бывает. И магия знакомства с генералом рано или поздно закончится. Докурив, Максим Михайлович поднялся, потянулся, улыбнулся, пнул ногой назад ободранный стул на колесиках. Пошли, засели. Протопали по коридору, подошли к крайней двери. Ничего нового они не увидели. Те же койки, те же одеяла, те же табуретки и тумбочки. «Везде одно и то же», — сделал верный вывод Фрол, входя в кубрик. «Агапов!» — позвал капитан. «А я, товарищ капитан?» — кто-то хрипел из дальнего угла. «Ну-ка, выйди к свету, а то не видно ничего, дело есть». Показался высокий, всего на полголовы ниже Простакова, старший сержант с картофелеобразным носом и толстыми губами. Леху поразил запах дорогого одеколона и внешний вид военнослужащего. Раньше он таких аккуратных солдат не видел. Даже прапорщик по колено в яма, и тот не выглядел так опрятно в день принятия присяги, как сейчас этот старший сержант. Капитан и сержант поздоровались. Колени у фрола подогнулись. После учебки это казалось чем-то ненормальным. Валетова поразил взгляд сержанта. Он смотрел на обоих, как на куски мяса. Ладно, на него, на маленького. Так и на Леху глядел точно так же. — Определи им место, — распорядился капитан, — и устрой этим рядовым поганцам праздник имени химической тревоги. — Серьезный или не очень? — Абсолютно качественный. Неожиданно офицер встал по стойке смирно. Соответственно, солдаты тоже вытянулись. — Рядовой Простаков, рядовой Валетов, неподчинение приказам сержанта Агапова будет означать для вас немедленный арест с последующим судом в военном трибунале и переправку года на три в дисциплинарный батальон искупать вину. Офицер ушел. Леха тут же приземлился на крайний табурет. — Вставай, быдло! Ты теперь моя собственность! — заорали толстые губы. Простаков медленно поднялся. Фрол вцепился в него. — Леха! — кричал Валетов. — Стой, иначе нас посадят! Леха! Три года! Ты подумай! Три года в военной тюряге! Агапов скалился, наблюдая за здоровым. — Хочешь что-то возразить? Они нарезали по плацу 25-й, а может и 30-й круг. Кислорода постоянно не хватало. Противогаз с нормально работающими клапанами — вещица из арсенала дьявола. В бахилах хлюпало, Фрол чувствовал, что он медленно, но верно высыхает. «Последний круг», — обнадежил Агапов, стоя на середине. От радости Леха прибавил, пробежал последние метры, остановился перед сержантом и стал снимать с себя противогаз. Почему прибежал один? Военные спортсмены финишируют вместе. Еще 5 кругов. Простаков снова надел резинку на морду, как раз и Валетов подгреб. Фрол хотел остановиться, но сержант орал «Бегом!» И отдыхать не пришлось. Отмотав определенное им наказание, солдаты подбежали к сержанту, чуть не взявшись за руки. Срывая с себя резину, Фрол ощущал прилив дикой, необузданной радости. Он справился с испытанием, он смог. Кислород ворвался в кровь через частые хрипы. Голова закружилась. Он жил! Леха глядел на небо. Высоко ласточки летают. Счастливые! Кто разрешил снимать намордники? Старший сержант лыбился не по-доброму. Они снова бегут по плацу, вдалбливая через ноги простую истину. Без приказа ничего в армии не делается. Простаков по окончании процедуры стал умнее. — Все, товарищ сержант, можно снимать? Противогаз мешал говорить, но он потерпит. Неужели им придется отрабатывать еще что-то? Фрол стоял еле живой рядом со здоровяком. — Все, — выл он. Агапов заложил руки за спину. — Не сержант, а ваше благородие. Запомните, я для вас ваше благородие. И помолчите, вы мешайте мне думать. Агапов походил из стороны в сторону, затем подошел и начал заглядывать через стекла противогазов в глаза каждому. Вот они, маленькие черненькие глазки-недоноска. В них ум и злость, но главное — просьба пощадить. Рядом с киндер-сюрпризом здоровый. Что у него? А? Сержант отшатнулся. Красные нечеловеческие зрялки впендюрились ему в мозгульки. «Тебе плохо? Снимай все с себя нахер!» Простаков стащил чехольчик, и сержант поспешил снова посмотреть на него. «Ничего, все нормально?» Показалось, наверное, насчет глаз. На Фрола было жалко смотреть. От него осталась только душа. Все тело целиком съел общевойсковой защитный комплект ОСЗК, состоящий из противогаза, плаща, бахил и перчаток. У Лехи из резинового чулка вылилось на асфальт слитр, с Фрола ведро. — Свернуть защиту! — скомандовал сержант. Мешочки, из которых им пришлось доставать чулки и плащ, были очень узкими, в них определенно не могла поместиться вся резина. Фрол ковырялся с бакилами, пытаясь утрамбовать их, но безрезультатно. Тем временем Простаков решил стать настоящим солдатом и задал вопрос. — Товарищ ваше благородие, а противогазы, они от вредных газов защищают или только так лицо прикрывают, чтоб труднее дышать? Агапов, как всякий послуживший солдат, ставший великим педагогом, нашелся, что ответить. — Можно без товарищ, просто ваше благородие. — Повторите вопрос, товарищ солдат. Леха повторил. — Ага. Агапов чмокнул толстыми губами и вытащил из-за пазухи небольшой флакончик, пшикнул из него в рот. Освежает дыхание. Ну-ка, открой пасть. Леха открыл.